Мама человек больной, она бы не могла помочь 10-летнему ребенку. И мы бы гораздо больше потеряли бы здоровье, силы. А так, прислушиваясь к ее совету, мы остались на месте. Да, тяжело, да, холодно, да, плохо, но лучше, чем на дорогах. Войну, как и революцию, Матрона предсказала заранее, так же, как и ее исход. Конечно, народу много погибнет, но наш, русский народ, победит. Уже вскоре после начала массовой отправки на фронт к ней часто стали приходить люди с одним лишь вопросом – жив ли? Кому-то матушка отвечала – не волнуйтесь, жив. Кому-то сочувствовала – поминайте. Открыто принимая у себя многих посетителей, Матрона очень рисковала, ведь в Москве она жила без прописки и неоднократно могла быть арестована под этим предлогом. Если бы не прозорливость матушки. Всегда накануне приезда милиции она спешно собиралась и переезжала на другую квартиру. Тот, кто хотя бы раз пообщался с матушкой, никогда бы не назвал ее колдуньей или вещуньей. От таких Матронушка сама предостерегала. В отличие от подавляющего большинства современных магов, экстрасенсов, академиков нетрадиционной медицины и прочих народных целителей, внушающих больным веру в свои сверхъестественные способности, матушка Матрона всегда приводила людей к вере в Бога, говоря, что это не она посылает им помощь, а Господь. Она наставляла всех, с кем сводила ее жизнь в годы безбожия, быть твердыми в вере. Говорила, враг подступает, надо обязательно молиться. Внезапная смерть бывает, если жить без молитвы. Враг у нас на левом плече сидит, а на правом ангел, и у каждого своя книга. В одну записываются наши грехи, в другую – добрые дела. Чаще креститесь. Крест – такой же замок, как на двери. Наверное, немало найдется людей, которые в годы безбожия укрепились в вере или даже пришли к ней благодаря матушке Матроне. Ходит женщина военной походкой, коричневое такое кожаное на ней пальто, такая она, ну, твердой поступью такой, лицо резкое такое, ну, как вам сказать, ну, военизированное. И просит, матушка Матрона, как называть Матрона? Матушка Матрона, мне идти больше некуда. Я все уже прошла. У меня такое большое горе. Единственный сын. Муж погиб на фронте. Я на фронте. Она комиссар была. Я на фронте. А сын, ну, там с кем-то был, все. И когда вот мне уже возвращаться, он попал в сумасшедший дом. Сказали, это процесс необратимый. И, в общем, что у него помешательство, все. Ну, а матушка выслушала, она так стоит, она говорит, а ты в Бога поверишь, если я тебе помогу? Она говорит, а я не знаю, как верить. Какой Бог? Я не знаю. Матушка говорит, ну я ж тебя спрашиваю, если твой сын будет здоровый, ты поверишь в Бога, что есть сила, которая выше нас? Это сила, которая вот на небо, подними глаза, объясняет, звезды, луна, солнце, все создано, все творчество, это творческая сила. И говорит, ты можешь понять, что это жизнь кругом, и что там кто-то этим управляет, объясняет ей. Ну, в общем, потом говорит, ну, хорошо, я тебе помогу, но ты не забудь это. И сын твой не должен об этом забыть. Ну, так говорит, ну как, батюшка, она говорит, ну, вот сейчас я тебе дам воду, и говорит, пойдите, принесите воды из крана на кухню. Значит, эта хожалка побежала, принесла воду, налили пузыречек этой воды, матушка перекрестила, помолилась, и говорит, положи в карман и неси. Придешь в Ганушкин, тогда был Ганушкину больницу, договорись с санитарами, доплати им, чтобы они вывели его, потому что он, говорит, будет сопротивляться. А ты войдешь с другой стороны, где посетители. И, говорит, постарайся брызнуть этой водой в глаза, и чтобы попало в рот. Если это сделаешь, то сын будет твой здоров. Ну, в общем, и на этом кончилось все, она уехала. Проходит сколько-то времени, и она опять приходит и уже прямо бросается к матушке и говорит: «Матушка, научи, научи меня верить. Я тебе расскажу, что было. Я, говорит, приехала и забыла, что в кармане вода. А его выводит, он, говорит, весь прямо руками, ногами сопротивляется. Санитар двое сильных выводят и кричит: «Мама, что у тебя в кармане? Выбрось сейчас же, выбрось это. Ты меня казнишь, ты мне делаешь боль. Не смей этого делать, весь пенит». Она говорит: «Я достала этот пузыречек, говорит, и как, говорит, просто сама не знаю, вот попросила, говорю, просто: Матрена, Матрена». И, говорит, брызнула этим пузырьком ему в глаза. Он, говорит, вздрогнул, я, говорит, в рот попала. И, говорит, он вдруг остановился и открыл глаза, и, говорит, совершенно нормальный. Все благодарила. И, в общем, ручки целовала матушке. Ну, и матушка ее благословила, дала ей наставления, в общем, какие. А потом, может быть, меня имела, может быть, она еще приходила. Нередко приходящие к матушке люди удивлялись, как она от рождения слепая имеет такое правильное и естественное представление об окружающем мире. На это матушка отвечала, что однажды Господь открыл ей глаза и показал свое творение. Увидела она всю красоту земную, и солнышко, и звезды на небе, и горы, и реки, и травку, и цветы, и птичек. Еще в юности Матрёне довелось попутешествовать по России. Дочь сербинского помещика брала ее с собой в свои паломнические поездки в Троице-Сергиеву Лавру, Киев, Петербург. Была у Матрёнушки и весьма необычная встреча со святым Иоанном Кронштадтским. Очевидцы утверждают, что, увидев ее, он попросил народ расступиться и сказал: «Матрёнушка, иди, иди ко мне, вот идет моя смена, восьмой столб России». Несмотря на тяжелые недуги, Матрёнушка имела необыкновенную внутреннюю духовную силу, которой она делилась с окружающими людьми. Общаясь с ней, они нередко забывали, что перед ними незрячий, обездвиженный человек. Ты никогда не чувствовали даже, что она калека, что она без ног сидит, бедная, на кулачке спит, мучается в этом футляре в своем теле болезненном. Я этого ничего не видела. Я иногда присутствовала, когда она людей выслушивала, как она встречала, как она поднимала с кулачка, если кто-то уже приходил, и напряженно садилась на кроватке, а руки вот так, и наклонялась немножко вперед, в ожидании двумя руками. И я даже не видела, что у нее нет глаз. Она напряженно ждала, человек приходил, становился на колени, и тогда она двумя руками брала за голову человека и одной рукой придерживала, а другой крестила. В военные и послевоенные годы жить в столице было особенно тяжело. Матрёнушка не имела возможности зарабатывать на жизнь, но денег с посетителей никогда не брала и всегда помогала бесплатно. Быт ее в основном складывался из молитвы. Молитву, которую она творила и днем, и ночью, и очень кратковременного сна. Ее питание было очень скудным. Она даже то, что приносили ей люди, которые много к ней приходили, и в дни военного времени голодно было людям, она все равно просила раздать тем, которые нуждались больше, там, где были дети. И себе оставляла буквально крохи, и то от этого она отказывалась. Приходящие за помощью к матушке Матроне люди просили об облегчении своих бед и болезней, даже не предполагая, что сама она уже смертельно больна. Матрёнушка принимала страждущих почти до самой своей кончины. Последние дни своей земной жизни матушка Матрёна провела здесь, на подмосковной станции Сходня, где был дом у ее дальней родственницы. Уже будучи очень тяжело больной, она продолжала принимать посетителей. О своей кончине матушка сообщила за 3 дня. Сюда, на Сходню, к матушке Матроне приехал священник отец Дмитрий, который ее всегда исповедовал и причащал. Матушка очень волновалась, а так ли сложила ручки, и искренне созналась, что боится смерти так же, как и все. Матушка Матрёна ушла из земной жизни 2 мая 1952 года. Передо мной вот последние снимки Матроны. Это уже она лежит на столе. Пребывание мамы около нее, в доме в этом. Явствует, что она делает запись на этих фотографиях. Не только упоминает дату, но время, что это 10 часов 25 минут. Это на обеих фотографиях. Что этот день была пятница. И похороны состоялись 5 мая. Ее отпели в церкви Резоположения на Донской улице. Затем траурная процессия двинулась на Даниловское кладбище. Матушка Матрона хотела быть похоронена именно здесь, чтобы слышать службу из стоящего рядом действующего храма. В тот день о Матронушке скорбели и односельчане, знавшие ее с детства, и люди, видевшие ее всего лишь несколько или даже один раз в жизни. Приехали и монахи из Троицы Сергиевой Лавры. В этом монастыре матушку хорошо.